Глава 44. Прошел еще год, и одному из молодых барнсов удалось все же осуществить свои надежды и честолюбивые стремления. В июне состоялась свадьба Орвилла с Алтеей Стоддарт, и теперь его дальнейшую судьбу можно было считать упроченной. Солон гордился своим старшим сыном. Орвилл никогда не знал тех сумасбродных желаний и смятения чувств, которые обуревали его брата и сестер. И на его примере остальные должны были убедиться, что разумный и правильный образ жизни всегда вознаграждается. А вот это не успела приехать из Четсфорда домой, как сразу же принялась донимать отца просьбами о том, чтобы он отпустил ее вместе с Валидой Лапорт на летние курсы при Висконсинском университете. Это нервничало все больше и больше. Несмотря на ее настояние и мольбы, отец был непреклонен, а до начала занятий оставалось всего несколько недель. И было похоже на то, что ей придется отказаться от своего плана. Но об этом она и думать не хотела. Валида была единственным звеном, еще связывавшим ее с внешним миром. Если она утратит эту связь, ее неминуемо засосет то однообразие, лишенное всяких событий существования, которое, казалось ей, воплощали в себе мать и отец. Не находя себе покоя, это скиталось по дому и саду, глубоко равнодушная к бесхитростным радостям сельской жизни. Ее единственным утешением были книги. И каждый день, запершись у себя в комнате, она на часок-другой уносилась в мир бурных, необузданных страстей, настолько не похожей на все окружавшее ее до сих пор не только наяву, но и в мечтах, что порой она даже чувствовала себя в чем-то виноватой. Слишком уж далеко отстояло все это от религии ее детства, от того, чему учили отец и мать. Книги, которые она читала, дала ей Валида. Это были кузина Бетта Бальзака, мадам Бавари Флабера, Сафо, Альфонсо Доде. Не все в них было доступно ее пониманию, но... читая, она вспоминала ту сцену, которую однажды наблюдала из окна своей пансионской спальни. Юношу и девушку на велосипедах, их объятия и поцелуй. И чутьем угадывала, что эта невинная близость лишь первый шаг на пути к какому-то более полному, более завершенному физическому сближению. По заведенному в доме порядку даже Солон и Бенише не входили без спросу в комнаты детей, не прикасались к их личным вещам. Поэтому Этта могла спокойно читать у себя в комнате, не боясь, что ее потревожат. Но за последнее время, после того, как она так неудачно с точки зрения родителей выбрала себе подругу, Солон пришел к мысли, что следует поближе присмотреться к ее жизни. Он наблюдал за ней, когда она бесцельно слонялась по комнатам, старался проникнуть в ее мысли, найти с ней общий язык, внушить ей, что он, отец, заботится только о ее благе. Но ничего из этого не получилось. Однажды, проходя мимо ее комнаты, дверь которой была распахнута настежь, он поддался безотчетному побуждению и вошел. На столе он увидел книгу, заложенную бумажной закладкой, по-видимому, там, где это прервало чтение. Рядом на полу стоял раскрытый чемодан, и в нем виднелись еще несколько книг. Он вынул одну из них, перелистал, потом взял другую, третью, но больше всего потрясла его та, которая лежала на столе. Это была Сафо. Раскрыв ее на том месте, откуда торчала закладка, он прочел следующие строки. Вопль отчаяния, звучавший со страниц книги любви, нашел отклик в душе Госсена, всегда испытывавшего при чтении этой книги лихорадочный трепет, и почти машинально он пробормотал: «Я крови сердца не желал, чтоб жизнь вдохнуть в холодный мрамор тела твоего, Сафо!» Не веря своим глазам, Солон захлопнул книгу, но тут же раскрыл ее опять, движимый настойчивым желанием узнать больше. На одной из соседних страниц его внимание привлек такой абзац. Он восхищенно смотрел, как она двигалась по уютной гостиной в мягком свете затененных абажурами ламп, разливала чай, аккомпанировала пению молодых девушек, поправляя их с ласковой заботливостью старшей сестры, и было странно представлять ее себе совсем иной, вспоминать то воскресное утро, когда она пришла к нему мокрая, продрогшая и поспешила сбросить с себя все, даже не подойдя к огню, разведенному в ее честь. До позднего вечера они оставались в постели. Дальше Солон не мог заставить себя читать. Забрав книги в охапку, он унес их к себе в кабинет и запер в ящике письменного стола. Потом он вышел в сад и долго шагал взад и вперед по берегу Левер-Крика. Ему трудно было собраться с мыслями. Его дитя, его это вовлечена в мир разврата и скверны. Он успел заметить, что на заглавном листе каждой книги нацарапано имя Валиды Лапорт. Было ясно, что именно через Валиду его дочь соприкоснулась со всей этой мерзостью. А теперь та же Валида старается отторгнуть ее от родного дома и от веры отцов. Час спустя Этта, проходя мимо кабинета отца, увидела его в полуотворенную дверь и ласково пожелала ему доброго вечера. Вместо ответа он позвал ее к себе. Когда она вошла, он тщательно затворил за ней дверь, затем подошел к письменному столу и вынул из ящика томик Сафо. «Ты прочла эту книгу?» — строго спросил он. На миг Этта испуганно замерла, увидя книгу в руках отца, но за суровостью его тона чувствовался такой ужас и такое горе, что она не стала медлить с ответом. «Нет, отец, я только пролистал ее». «Но ту страницу, где лежала закладка, ты прочла?» «Да, прочла», — ответила она, уже понимая, что сейчас над ней разразится буря, какой еще не бывало в ее жизни. Солон положил книгу с таким видом, словно ему противно было даже прикасаться к ней. «И тебе не стыдно? Не омерзительно было читать то, что здесь написано?» «Сначала было немножко стыдно, но я хочу знать правду о жизни. А эта книга написана знаменитым французским писателем, который изображает жизнь, как она есть». «Знаменитый французский писатель!» — в его тоне зазвучало презрение. «Знаменитый французский развратник! Вот это будет верней! И такая книга издается в нашей стране, попадает в мой дом, в руки молодой девушки, моей дочери! А человек, написавший эти ужасные безнравственные строки, еще считается знаменитым!» «Но папа!» — запротестовала Этта. Уже не вчерашняя эта мечтательная наивная девочка. Многие люди считают авторов этих книг великими писателями. А потом ты не думай, что тут только про любовь. В книге много говорится о жизни вообще. И, кстати сказать, она очень грустная. Это дитя мое! Что хорошего может быть в такой книге? И что, кроме зла, может принести знакомство с ней? Неужели ты намерен и впредь читать подобные сочинения? Это не сразу нашлась, что ответить. Казалось, от ее ответа будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. Она боялась сказать слишком много и потому не говорила ничего. Молчал и Солон, подавленный сложностью встававшей перед ним проблемы. Наконец он поднял на дочь взгляд, лучившийся бесконечной добротой. «Дитя мое, если ты отвернешься от внутреннего света, кто же будет направлять тебя в жизни? Пойми, Ведь я хочу только одного, чтобы ты совершенствовалась духовно и была счастлива. Мой долг указать на опасности, которые тебя подстерегают, и предупреждаю. Если ты будешь упорствовать в своих нынешних намерениях, читать подобные книги и следовать советам таких подруг, как Валида Лапорт, это приведет тебя только к разочарованиям и несчастьям. Значит, ты не позволишь мне ехать в Висконсин? Ни в коем случае! В голосе его снова зазвучали строгие нотки. Если и раньше я опасался, что эта девушка может дурно влиять на тебя, то теперь я уверен. Я сделаю все, чтобы воспрепятствовать твоему желанию дружить с ней. Что же касается книг, то я позабочусь о том, чтобы они были уничтожены. Это встала, готовая протестовать, но по тону отца она поняла, что спорить бесполезно. Поняла она и другое, что, оставшись в родительском доме, лишится всего того, что теперь, когда она научилась по-иному смотреть на жизнь, стало для нее насущной потребностью. И потому она решила сейчас больше ничего не говорить. Ей вдруг сделалось ясно, что нужно уходить, нужно расстаться с отцом и матерью и уйти туда, где ничего не будет стеснять ее свободу. Она вышла из комнаты, подавленная и испуганная серьезностью вставшей перед ней проблемы, но с твердым решением не сдаваться и искать выхода. Однако, когда она осталась одна у себя в комнате и задумалась над тем, как осуществить это решение, ей сделалось страшно. Прежде всего, для того, чтобы уехать, нужны деньги, а у отца их теперь, разумеется, не возьмешь. «Жить в Висконсине она сможет в семье Лапорт», — так говорила Валида, но ведь это еще не все. Это сидела погруженная в молчаливое раздумье, и чем больше она думала, тем безнадежней казалось ей ее положение. Вдруг у нее блеснула мысль, и хотя ей тут же сделалось мучительно стыдно за себя, она уже знала, что приведет эту мысль в исполнение. Материнские драгоценности! Сколько раз мать давала ей рассматривать их! Старенькая шкатулка, в которой они лежали, хранилась в одном из ящиков рабочего столика Бениши, и та нередко доставала их, чтобы в простоте души полюбоваться ими или показать детям для забавы. Эти особенно запомнился один случай. Она тогда простудилась и лежала в постели, и, желая развлечь больную дочку, мать разложила все драгоценности у нее на одеяле. Там была овальная камея, тончайшей работы в массивной золотой оправе, нитка жемчуга, которую Бениши подарила мать, в свою очередь получившая ее по наследству от своей матери, бриллиантовый кулон в виде солнца с лучами и еще с полдюжины разных украшений, в том числе изящный медальон, насыпанный жемчугом, с детским портретом самой Бениши. Ничего этого Бениша никогда не носила. Вещи достались ей от матери, которая происходила не из квакерской семьи, и только выйдя замуж за Джастиса Уоллена, отказалась от суетного обыкновения выставлять на показ свои богатства. Этти припомнилось, что когда Валида приезжала в Торнбро на День Благодарения, она показала ей материнские драгоценности, быть может, из желания доказать, что ее родной дом не вовсе чужд роскоши. Валида тут же сказала, «С такими вещами и разорение не страшно. Если все это заложить, можно довольно долго просуществовать на полученные деньги». Сейчас эти слова ожили в памяти Этты и приобрели значение, которого она в них тогда не увидела. Наверное, Валида знает в Филадельфии место, где дают деньги под заклад таких вещей. Нужно будет написать ей и спросить. В конце концов, ведь тетушка Эстер оставила Этти капитал, проценты с которого должны ей регулярно выплачиваться. Вот эти деньги и пойдут на выкуп драгоценностей. В тот же вечер Этта написала Валиде письмо, рассказала обо всем случившемся и просила немедленно сообщить, сколько стоит железнодорожный билет до Мэдисона, сколько нужно платить за обучение на летних курсах, где можно заложить драгоценности и как это делается. Она тут же добавила, что не считает свой поступок воровством, поскольку у нее есть деньги, оставленные ей тетушкой Эстер, и со временем она получит право ими распоряжаться. Целую неделю после этого она каждое утро выбегала навстречу старому Джозефу, когда он возвращался из Даклы с утренней почтой. Ей казалось, что от письма Валиды зависит все ее будущее. О книгах больше разговору не было. Бениши и Солон только сказал, что застал Эту за чтением романов. Он не решился осквернить чистоту их общих родительских мечтаний теми тревогами, которые внушила ему глубокая испорченность Валиды, неоспоримо доказанная ее интересом к подобной литературе. Эта не раз заглядывала мимоходом в отцовский кабинет, но книг нигде не было видно. Зато во всем поведении отца чувствовалась безмолвная, но суровая укоризна. И этим камнем ложилась ей на душу. Она чувствовала себя глубоко несчастной. Даже с Эйсабел и Стюартом она с трудом заставляла себя разговаривать, когда они вместе сидели за столом. На третий день Бениши, от которой не укрылось состояние дочери, не выдержала и, отведя ее после завтрака в сторону, спросила. «Эт, родная, неужели тебя так огорчает, что мы с отцом не одобрили твоего желания ехать в Висконсинский университет? Хочешь, съездим вместе в Ливелин, выясним, можно ли тебе поступить туда уже нынешней осенью?» «Нет, мама, в Ливелин я не поеду», — сказала Эта, но так кротко, что мать не почувствовала в этом ответе всей силы ее протеста. Для нее уже теперь это был не только вопрос о том, в какое учебное заведение поступить. Выхода на простор жизни – вот чего искала она. Полного освобождения от того гнета религиозных и нравственных представлений, который мешал ей дышать полной грудью. Валида словно олицетворяла для нее право думать и поступать, как считаешь нужным. И в то же время у Валиды она находила то тепло и понимание, которых жаждало все ее существо. И вот, наконец, из Мэдисона пришел ответ, очень деловой и ободряющий. Конечно, это должна ехать, и ехать не откладывая. И, конечно, нужно заложить драгоценности. Учение на летних курсах обойдется не дороже $200, а еще сотню нужно считать на дорогу. Но, став студентками университета, они найдут себе работу, и потом, раз у нее есть наследство тетушки Эстер, о чем же вообще беспокоиться? А родители ее простят, когда увидят, как серьезно она относится к занятиям и какие делает успехи. Потому что она непременно будет делать успехи. В конце письма была названа одна компания, сужавшая деньги под залог и имевшая отделение во всех крупных городах, вероятно, в Филадельфии тоже. Это письмо словно пробудило брешь в той стене мрака и сомнений, которая до сих пор окружала Эту. Теперь ей казалось, что стоит только собраться с силами, и можно будет выбраться на свет. О том, как ей уехать из дому, не вызвав подозрений у родителей, она уже много и долго думала. Сначала у нее была мысль посвятить в тайну Айсабел, которая иногда ездила в Даклу одна, без провожатых. Айсабел сама была достаточно несчастлива, и это позволяло надеяться на ее сочувствие. Но потом это вспомнила, что по пятницам старый Джозеф с позаранку отправляется в город за покупками, и решила, что, пожалуй, лучше будет поехать с ним, не взваливая на Айсабел ответственности за свой поступок. В роковое утро Эта сидела за завтраком, очень бледная и молчаливая. Ореол светлых волос еще сильнее подчеркивал бледность ее лица. После завтрака Бенишия по своему обыкновению вышла на кухню отдать распоряжение кухарке. Не теряя времени, это бросилась наверх в комнату матери, вытащила шкатулку с драгоценностями из ее рабочего столика и унесла к себе. Вещь за вещью она перебрала все содержимое шкатулки и, наконец, решила, что возьмет только нитку жемчуга и бриллиантовый кулон. Ей казалось, что это наиболее ценные вещи, а кроме того, в отличие от медальона и камеи, с ними не было связано никаких личных или семейных воспоминаний. Эта отнесла шкатулку на место, затем вернулась к себе в комнату и поспешно переоделась в дорожный костюм. Чемодан с бельем и платьем, уложенный еще накануне, стоял под кроватью. Эта вышла на площадку лестницы и прислушалась. Потом достала чемодан из-под кровати, бесшумно ступая, спустилась с лестницы и вышла из дому. Подъездная аллея была обсажена живой изгородью. Держась как можно ближе к ней, Эта прошла всю аллею и очутилась у ворот в ту самую минуту, когда подъехал в кабриолете старый Джозеф. «Раненько вы сегодня, мисс Этта», — приветливо сказал он, ожидая, когда она усядется. «Да, я за покупками в Филадельфию. Хочу поспеть к раннему поезду», — ответила Этта и мысленно поздравила себя. Первая часть задуманного ею предприятия благополучно завершилась. Наступило время обеда, а это все не показывалось, и Бенишия встревожилась не на шутку. Днем ее отсутствие никого не удивило. Старый Джозеф сказал, что отвез ее к утреннему поезду в Филадельфию, и все считали, что она вернется вместе с Солоном, а может быть даже и раньше. Но когда Солон вернулся один и сразу пошел к себе в кабинет, Бенишия почуяла недоброе. Она подошла к двери кабинета и заглянула. Солон неподвижно сидел у стола, держа в руке какое-то письмо. «Солон, ты не видел Этту?» — тревожно спросила Бенишия. Он поднял голову и как-то странно посмотрел на нее, потом молча протянул ей письмо. Она прочла. «Отец, я уезжаю в Висконсин. Ты знаешь, как горячо я люблю вас обоих, и тебя, и маму, но после той истории с книгами я больше дома жить не могу. Мне нужно, чтобы меня понимали, чтобы не стесняли моих мыслей. Я поступлю в университет и, надеюсь, сумею выучиться там какому-нибудь полезному делу. Как только устроюсь, напишу. Прости меня, Этта». «Этта! Моя маленькая Этта!» — воскликнула Бенишия и зарыдала. Солон встал и нежно обнял ее. «Не надо плакать, Бенишия», — сказал он. «Мы должны придать друг другу мужество. Не беспокойся, я найду ее и привезу домой. Это все дело рук Валиды. Но наша девочка еще так молода, так невинна, что ее нетрудно будет вернуть на путь истины». Так, обнявшись, они пошли в столовую, где их уже ждали с ужином. Весь вечер Солон раздумывал о том, где Этта могла взять деньги на побег, если только ей не прислала Валида. Да, поистине роковым оказалось влияние этой дерзкой и самоуверенной молодой особы. Мало того, что она отравила воображение невинной девушки книгами гнусного содержания, она еще подучила ее покинуть родной дом ради учебного заведения, где, наверное, девушки и молодые люди свободно общаются друг с другом. Но это влияние нужно побороть. Если понадобится, он сам поедет в Висконсин и привезет Этту домой. И тут он вспомнил о внутреннем свете, который всегда был утешением от всех земных горестей, и, склонив голову, обратился к Богу с безмолвной, но страстной мольбой о том, чтобы его дитя было возвращено ему невредимым. В это время в комнату вошла Бенишия и, глянув на Солона, поспешила подойти к нему. «Не отчаивайся, Солон. Я уверена, что все не так страшно, как тебе кажется. Будь снисходителен, Кэти. Она в сущности еще дитя. Поезжай в Висконсин И если ты подойдешь к ней ласково, с добрым словом, она непременно послушает тебя и вернется. Но, говоря это, Бенишия чувствовала, что кривит душой, ибо всего лишь несколько минут назад она сделала ошеломляющее открытие. Стараясь собраться с мыслями, она в волнении расхаживала по своей комнате и вдруг заметила, что один из ящиков ее рабочего столика неплотно закрыт. Она машинально подошла исправить непорядок, но, повинуясь какому-то безотчетному побуждению, выдвинула ящик и заглянула в нее. Шкатулка с драгоценностями была на месте. Бенишия рассеянно откинула крышку, и сразу же ей бросилось в глаза исчезновение жемчуга и бриллиантового кулона. Инстинкт подсказал ей, что вещи взяла это, и первым ее побуждением было бежать к Солону, чтобы поделиться с ним своей догадкой. Но когда она увидела его измученное лицо, его глаза, скорбно устремленные в одну точку, она не решилась заговорить. В глубине души Бенишия твердо верила, что это чиста душой, просто она молода, ей хочется вырваться в другой, более красочный мир. Когда-то самой Бенишии были знакомы такие желания –